Шевеление ярких молний и раската грома. Слышу голоса я, что восходят ввысь. Среди ярких молний у твоего престола. Слышу голоса я, что восходят ввысь. Старцы, поклоняясь для тебя, день и ночь, ночь и день.